Глава 14. Врачебная тайна. Когда врач совершает преступление, он опаснее всех прочих преступников. У него крепкие нервы и большие знания. Артур Конан Дойл. «Франко меня убьет», — уныло, но без сожалений констатировал Джон, раскинувшись на заднем сиденье. Диана устроилась у детектива под боком, прислонившись головой к его плечу. Джон, похоже, страдал дикой головной болью после мимолетной встречи с пулей, потому что даже не отрывался от кожаного подголовника. Диана тоже прикрыла глаза, время от времени потирая распухшее горло под платком и соднящий припухший висок. «Вы как два потрепанных вороненка», — усмехнулся Меркадо с водительского места, мельком глянув в зеркало. «Этот ваш доктор, он вас точно вылечит?» «Вольф», — слабо удивился Джон, приоткрывая глаз. «Он даже возиться с такой мелочью не станет. Живы и ладно. Но зато будет в чем отчитаться перед озабоченными лицами, вроде Медичи. Мол, доктору показались, жизни мисс Фостер ничего не угрожает. Сам Вольф подтвердил». «Вы рисковали, детектив». Сотый раз попенял полицейский, притормаживая у невысокого здания. «Что полковнику Лэнгдону передать?» «Кольт покойного Бэрроуза и пулю, которую мы выковырили из стены», — напомнил Джон, выпрямляясь на сиденье. «И проследи, чтобы Анжела упаковали в отдельную камеру». «Противомагический ошейник?» «На менталистов не действует. Да и какой из него маг?» Я подозреваю, что магия его срабатывает через раз, и только при наличии хоть какой-нибудь ответной симпатии. Точнее, разумеется, только маг-эксперт скажет. «Домой-то беретесь?» — мрачно поинтересовался Меркадо. «Такси», — подтвердил Джон, распахивая дверцу. «Ты, главное, отмажь меня от Лэнгтона. Скажи, я так сильно ранен, что прям пешком домой побежал, не дожидаясь выволочки». Клиника, в которой работал доктор Вольф, оказалась весьма приличной, хотя и довольно неприметной. Диана никогда бы не сказала, что здесь и вправду принимают пациентов с деньгами. Три этажа, серые стены, скучная вывеска, узкая входная дверь. Человек вроде Виктора Урида в нее попросту не протиснулся бы. На улице заметно похолодало и уже совсем стемнело. Они задержались в апартаментах миссис Бэрроуз, дожидаясь полицейского наряда. К счастью, Ричи больше не оказывал сопротивления, ударившись в молчанку, так что детективу Ллойду верно придется еще потрудиться, чтобы выстроить полную картину преступления. «К доктору Вольфу», — морщась обратился к администратору Джон. «Передайте, детектив Ллойд с мисс Фостер, не отложка». «Он сейчас ожидает пациента», — не сразу отозвалась строгая пожилая дама в белом халате, разглядывая потрепанных посетителей. «Но я сообщу». Диана огляделась и потянула Джона за руку, усаживая его на диван. Кроме них, в скромном холле находилось еще несколько человек, ожидавших приема. В клинике принимали сразу несколько врачей, и внутри помещение выглядело не намного богаче, чем снаружи. Диана еще подумала, что впервые видит заведение, где стараются не афишировать собственные услуги показной роскошью. Даже булочная в Чайна-тауне могла бы похвастать более яркой вывеской. А дорогая частная клиника, где, по словам Джона, проводили сложные операции... «Матерь Божья!» — ахнул интеллигентного вида мужчина в очках, заметив разводы подсохшей крови на лице детектива Ллойда. «Кто вас так?» «Человек, который терпеть не мог личных вопросов», — честно ответил Джон, откидываясь так, чтобы стало видно кобуру пистолета за отворотом пальто. Мужчина в очках вздрогнул и мигом уткнулся обратно в газету. «Проходите», — позвала их администратор из коридора. «Третий кабинет. Доктор Вольф вас ожидает». Константин встретил их на пороге, молча осмотрел с ног до головы и посторонился, пропуская в кабинет. «Пальто на вешалку, пиджаки туда же, шляпы долой», — коротко распорядился Вольф, цепко рассматривая поздних посетителей. Неулыбчивая медсестра, находившаяся тут же в кабинете, споро помогла Диане с верхней одеждой и выжидающе глянула на доктора Вольфа. Тот приглядывался к посетителям так, словно подозревал в диверсии. Даже сбоку зашел, рассматривая то опухшее горло Дианы, то окровавленный лоб Джона. «Справку напиши, что здоровы», — попросил детектив Флойд, неуверенно снимая пальто. «Что? Пронесло же!» «От поноса не справку, а рисовый отвар», — отрезал Константин. «Миссис Фишер, подготовьте седьмую палату». «Какую палату?» Джон даже пошатнулся, накидывая пальто обратно. «Это все хорошо. Ты нас мариновать тут собрался, что ли?» «Нет, только препарировать», — почти рявкнул невысокий доктор, как только молчаливая миссис Фишер покинула кабинет. «Ты под капельницу, а мисс Фостер я сейчас внимательно послушаю, нанесу мазь и выпишу противовоспалительные. Чек кому вручать? Тебе или Медичи? Если б я в своей клинике лечил, это одна история. А здесь я уж и так, на шатком счету». «Почему?» — снова удивился Джон, второй раз сбрасывая пальто. «Плохо лечишь». «Вообще не лечу», — хмуро подтвердил Вольф. «Тех, кто приходит не за лечением». Диана поймала всего один образ, мелькнувший в голове доктора Вольфа уж слишком ярко, и тут же осела на слабых ногах. «Как это возможно?» «А ты говоришь, все хорошо», — глянув на побледневшую Диану, еще больше нахмурился Константин. Склонился над ней, оттягивая воротник блузки, тронул пальцами опухшее горло. «Отек слизистый», — констатировал доктор Вольф. «Более сиплый голос с вами теперь на недельку-другую, мисс Фостер. Ну-ка». Константин осторожно повернул голову Дианы влево, вправо и под углом, но в этот раз привычная бесцеремонность доктора вызвала лишь облегчение. Наконец-то хоть кто-то воспринимал их приключения всерьез. Безумие храбрых, которым детектив Флойд брал не только города, но и преступников, рикошетом задевало всех, кто находился вокруг. Вот только сам детектив как будто не замечал опасности, концентрируясь на цели и успешно игнорируя препятствия. По большей части успешно, разумеется. «Хорошо», — кивнул тем временем Константин, медленно отстраняясь. «Я переживал, что вы схватили еще и подвывих хрящей гортани. Но противовоспалительные я вам все равно назначу». «Да ладно», — удивился детектив Флойд, присаживаясь рядом с Дианой на кушетке. «Все так серьезно?» Похоже, доктор Вольф мысленно досчитал до 10, прежде чем ответить. Заодно извлек из шкафчика мазь с характерным ароматом меда и прополиса, подступаясь к Диане. «Ее душили?» — спокойно поинтересовался Константин, нанося мазь быстрыми легкими движениями. Диана даже глаза прикрыла. Несмотря на некоторую резкость, доктор Вольф обладал воистину золотыми руками, а их прикосновения показались Диане почти невесомыми. Боль стремительно уходила, и от долгожданного облегчения ее тотчас потянуло в сон. «При удушении человек теряет сознание в течение 5-10 минут, монотонно, не отрываясь от дела, просветил друга Вольф. И может умереть в течение 4 минут. А еще этот человек может умереть и через неделю после удушения от полученных травм или респираторных осложнений. Слышал о синдроме острой дыхательной недостаточности? Не напрягайся, о нем даже не все врачи в курсе суть по качеству местных услуг. Кстати, пневмония как вариант. Также можно получить необратимое поражение мозга и организма, что в случае менталистки высшего уровня крайне печально. Такой материал пропадет. Ну, про эмоциональную травму я и заикаться не стану. Кто же их считает?» «Какой ты скучный, Вольф!» — вздохнул детектив, с трудом поднимаясь с кушетки. «Ого! У тебя даже телефон в кабинете!» «Ты удивишься, но это действительно дорогая клиника. Можно позвонить в город. Наш друг Медичи наверняка волнуется. Успокой его, что если за неделю мисс Фостер не отойдет мир иной, то дальше и переживать незачем. Проклятие! Скорее бы покончить с этим днем. В ушах уже звенит. Во-первых, не наш, а твой друг Медичи, педантично поправил Константин, накладывая Диане повязку на горло. Я просто мирюсь с неизбежным злом. Во-вторых, если ты его так успокоишь, то минут через 15 он сюда примчится, даже не зная адреса. В-третьих, если мисс Фостер продолжит знакомство с тобой, то я бы переживать не останавливался. И в-четвертых, твой звон в ушах мне очень не нравится. «Для аннотации у меня есть Эвелин», — напомнил детектив, набирая номер на телефоне. Тот висел на стене, так что Джон с явным облегчением прислонился к ней плечом, дожидаясь соединения. «Алло, оператор!» «Попробуй что-нибудь сказать», — предложил Вольф, подтягивая стул и усаживаясь напротив Дианы. «Только шепотом для начала». Диана покосилась на Джона, диктовавшего номер, и покорно шепнула. «Это правда, что детектив видит чужие сердца?» «Сегодня на задержании он сказал». «Достаточно», — кивнул доктор Вольф. «Следующие несколько дней постарайтесь не напрягать горло. Вот так шепотом пойдет». «Видит». Диана даже растерялась. «Причем не только видит, но и может остановить». Так же негромко, глядя Диане в глаза, продолжил Константин. «Вырвать, если потребуется. Уронить в район желудка. Выжать через горло. Если только это не сердце менталиста, разумеется. Не о чем переживать». «Как это, Эвелин, у тебя? Заехала что? Проведать мисс Фостер? Ну, мы у Вольфа в клинике. На всякий случай заехали. Там просто задержанный сопротивлялся, все перенервничали, он немного Диану задел». «Чего кричишь на ухо? Франко, ты или это? Где твоя хваленая?» «Эва!» — вдруг растерял всю аппарат, а детектив, мигом сбавляя обороты. «Да, нет, в порядке. Мы сейчас тут быстро и домой. Вольф сказал мне лечь под капельницу, но это же недолго. А горло Диане уже обработали, там только синяки остались. Опухоль за неделю спадет. Все хорошо. Франко, это снова ты. Да прекратите оба орать, и так голова раскалывается». Доктор Вольф молча поднялся, прошел к аппарату и отобрал нервную телефонную трубку из рук детектива. «Вествилледж, на пересечении Гринвич и Кларксон-стрит. Клиника на углу. Приезжай и забирай. С мисс Фостер я закончил. Эвелин тоже бери. Пусть уведет этого припадочного. Что? Пусть не нервничает. Легкое сотрясение мозга». На этой риторической ноте Вольф повесил трубку и спокойно вернулся к растерянной Диане. «У меня сейчас прием. Последняя пациентка», — продолжил мысль Константин, быстро и бережно нанося мазь на висок Дианы. «Посидите с Джоном, пока ему будут вливать раствор. Это через коридор, палата для приходящих больных». «Это у меня сотрясение мозга», — запозданием догадался детектив Флойд, неуверенно присаживаясь на кушетку. «Ну что ты», — успокоил доктор Вольф, — «для этого нужен, так сказать, предмет сотрясения». В дверь постучали. «Пришла мисс Смит, доктор», — бесцветно произнесла медсестра, заглядывая в кабинет. «Звать?» «Пусть ждет», — даже слишком поспешно, как показалось Диане, произнес Константин. «Я сам позову. Седьмая готова? Проводить пациента. Мисс Фостер отправится с ним. Присмотреть. Уж больно шустрый». «Рецепт на мазь и назначение для Джона я выпишу», — обратился уже к Диане доктор Вольф. «Передадите Эвелин. Я могу задержаться с приемом». «Спасибо, доктор Вольф», — тихо произнесла Диана, поднимаясь с кушетки. «Знаете, мы с Джоном выяснили, что деньги и драгоценности миссис Бэрроуз, вероятно, взяла мисс Мэйвин Орид». Стальные глаза доктора Вольфа остались непроницаемыми. «Очень интересно», — сдержанно похвалил Константин. «Что я могу сказать? Не повезло Джону с роднёй жены. Если не убийцы, то грабители. Лорд Энтони недаром переживал, но дети его вообще редко радовали. Как ни одно, так другое». Диана помедлила на пороге, но продолжать не стала. Доктор Вольф принадлежал к той удивительной категории людей, на которых невозможно давить. Вот только и в порядочности их сомневаться не приходилось. Вопросов, впрочем, от этого не убавлялось, скорее наоборот. В палате, куда провела их неулыбчивая миссис Фишер, оказалось чисто и довольно уютно. Клиника и впрямь заботилась о пациентах. О том, во сколько выльется подобное лечение, Диана старалась не задумываться. Детектив Флойд перед уходом из кабинета велел чек спрятать на значении, не испугавшись суммы, и задумчиво предположил, что Вольфу пора открывать собственную клинику. Разумеется, как только Константин определится с духовными вопросами, иначе бывший викарий вновь сменит пациентов на прихожан, не особенно замечая разницы. «А это долго?» — уныло поинтересовался детектив Флойд, укладываясь на кровать. «Правда, Вольф, знал бы, что ты такой зануда, отправился бы в госпиталь. Там и лечить тогда тошно не стали бы, и услуги покрылись бы служебной страховкой». «Услуги не лечения?» — уточнил Константин, следя за медсестрой. Та спору установила капельницу и даже проткнула вену нахмурившемуся Ллойду, закрепляя сложную конструкцию на штативе. «В следующий раз так и сделай. Давненько я на похоронах не бывал». «Тошнит уже от твоих шуток», — поморщился Ллойд, прикрывая глаза. Выглядел Джон и впрямь не очень. И Диана присела в кресло у кровати, встревоженно поглядывая на позеленевшего детектива. «Тошнит тебя не от шуток, а от сотрясения», — нахмурился Вольф. «Сейчас волью в тебя святую воду и отправишься домой спать. Я бы рекомендовал не просыпаться с недельку, но ты же не послушаешь. Еще я бы рекомендовал эту недельку провести в клинике под наблюдением, но ты снова не послушаешь. Поэтому лежи и радуйся, что у тебя такой добрый, понимающий друг, еще и целый доктор». Джон только вяло махнул свободной рукой. «Тебе холодно?» — спросила Диана, как только дверь за доктором Вольфом закрылась. «Я сейчас». Обувь Джон скинул, укладываясь на кровать, поэтому Диане оставалось лишь укрыть детектива до пояса теплым покрывалом, сложенным в ногах. Ллойд благодарно улыбнулся, перехватывая руку Дианы, пожал холодными пальцами ее ладонь. «Мне этого не хватало», — негромко признался детектив, не открывая глаз. «Чего?» — удивилась Диана. Джон ответил не сразу, и она даже подумала, что детектив уснул. «В 12 лет у меня появилась единокровная сестра, Джен. Не поверишь, но я всю жизнь мечтала о сестренке. Это были счастливые годы. Ближе, чем Джен, я никого не знал, до самой Ирландии. А потом оказалось, что я ошибся. Слепой болван, отправившийся на чужую войну, в которой воевал не на той стороне. Трижды идиот, проглядевший больную привязанность младшей сестры. Слабовольный дурак, отпустивший ее вместо того, чтобы задержать. Я столько ошибок натворил». Диана мягко пожала все еще ледяные пальцы детектива. «Ошибок не совершает только тот, кто ничего не делает», — тихо сказала она. «Я вот могла бы сделать столько хорошего, помочь людям, но страх губил во мне всякое доброе начинание. Я боялась, что о моих способностях узнают не те люди, что меня найдут или депортируют в Мексику. И я годами прятала дар в себе, помогая лишь изредка, вот как Амели. Мне стыдно», — с трудом вытолкнула Диана, тоже прикрывая глаза. «И только глядя на вас, на тебя, Джон, я наконец поняла, как много потеряла. И что еще хуже, как много потеряли те, кому я могла бы помочь, но так и не помогла». Крепкие пальцы детектива сжали ее ладонь, и некоторое время оба молчали. Тихо срывались капли в бутылке, тихо ли часы над входом, слышались приглушенные голоса из коридора. «Все будет хорошо», — пообещал, наконец, Джон. «Ведь нам теперь есть за кого держаться». Диана улыбнулась, открывая глаза. Пока что они хватались друг за друга, Детектив в белой рубашке, окровавленной у ворота, с развязанным галстуком и подкатанными рукавами. И она, в белой повязке на припухшей шее, выдохшаяся после короткого монолога и совершенно разбитая. Скорее бы прокапал раствор и еще одно. «Джон», — позвала Диана, — «ты доверяешь доктору Вольфу?» «Больше, чем себе», — подтвердил детектив, открывая глаза. «С чего такие вопросы?» «А если бы он совершил что-то странное, может, даже противозаконное, что бы ты решил?» «Что у него есть на то причина?» — настороженно отозвался Джон, внимательно следя за ее лицом. «В чем дело, Диана?» Диана сделала глубокий вдох, пережидая спазм в горле, и через силу призналась. «Я только что видела Мэйвин Орид. Доктор Вольф невольно ее вспомнил. Сам, когда медсестра позвала пациентку. Так ярко, что я увидела, не касаясь. Я ведь не могу его прочитать, только случайно увидеть, если образ прорывается наружу. В этом воспоминании Мэй передавала доктору Вольфу деньги». В кабинет они ворвались с грохотом и дребезжанием, переполошив администраторов приемной и последних уходящих пациентов. Детектив Ллойд, цепляясь за штатив, рвался в кабинет первым. Диана, отчаявшись удержать Джона, шла второй, следя, чтобы игла капельницы не вырвалась из напряженного предплечья детектива. «Доктор Вольф занят!» — возмутилась, не пробивая, миссис Фишер, выталкивая их обратно в коридор. «У него пациент! Вернитесь в палату, куда вы с капельницей!» «Вольф!» — позвал Джон, вваливаясь-таки в кабинет. Тщедушная миссис Фишер, увы, не могла задержать жаждущего истины детектива. «Это правда! Ты встречался с Мэйвин?» «В палату иди!» — глухо донеслось из смотровой комнаты. «Или вколю тебе успокоительного!» «Уэйди!» — не то попросил, не то пригрозил Ллойд. «Поговорить нужно!» «Только после тебя!» — вежливо вернулись из-за перегородки. «Джон, у меня пациент. Закончу, приду, поговорим!» Диана мягко потянула Джона за локоть, но детектив вдруг запнулся взглядом о женское пальто, висевшее на вешалке у входа, и медленно, словно во сне, потянул за уголок шали, спрятанной в рукаве. «Мэй!» — уже совершенно спокойно позвал Джон, выпрямляясь. «Выходи! Я ведь помню эту шаль! У Эвелин точно такая же! Подарена вашей тетушкой из Дублина на Рождество! Вы ведь, в конце концов, ее любимые племянницы!» Из смежной смотровой комнаты донесся невнятный звук и судорожный женский вздох, а затем оттуда появился доктор Вольф, на ходу снимая хирургические перчатки. Диана впервые увидела, чтобы обычный прием велся в защитных перчатках. Насколько она знала, большинство операций по-прежнему проводилось голыми руками. Видимо, доктор Вольф сказал правду, и это была действительно дорогая клиника. Или же в ней настолько часто проводились операции, что даже рядовой врач на приеме располагал самыми последними средствами защиты и дезинфекции. «Но почему тебя принесло именно сегодня?» — вздохнул Константин, ни к кому особенно не обращаясь. «Мэй напугал, себя едва на тот свет не отправил». «Не позвать администратора?» — поджав губы, уточнила медсестра. «Нет, миссис Фишер», — отмахнулся доктор Вольф. «Оставьте меня наедине с пациентами, пожалуйста. Детектив Ллойд сейчас вернется в седьмую палату». «Детектив?» — снова напряглась медсестра. «У нас проблемы, доктор». Вольф молча покачал головой, и миссис Фишер, поколебавшись, наконец вышла. «Чем ее не устраивает то, что я детектив?» — зацепился вдруг Джон. «Вольф!» «Джон!» — не поддался невысокий доктор, оглядываясь на смотровую. «Катись пока обратно в палату. Мы с Мэй сейчас придем». «Нет!» — не поддался Ллойд. «Дай мне поговорить с ней, Вольф!» «Видимо, сотрясение оказалось серьезнее, чем я предполагал», — вздохнул доктор Вольф. «Ну правда, Джон, куда с капельницей? Все равно не уйдешь, пока раствор не кончится». «Так заканчивай прямо сейчас», — нахмурился детектив. Мне резко полегчало. Вообще-то я и поставил капельницу, чтобы тебя к месту привязать. Но недооценил непробиваемое лойдовское упрямство. «Вольф, дай мне поговорить с Мэй!» — жестко потребовал Джон. Диана невольно поежилась, от детектива вновь повеяла силой, той, которую она не видела, и той, которая не могла бы ей навредить, но от одного ощущения становилась не по себе. И капельница, к которой по-прежнему был привязан Джон Ллойд, ничуть не умаляла угрозы. «Не дам», — не менее жестко отрезал доктор Вольф, глядя в глаза другу. «Говорить с ней ты будешь в моем присутствии». И только после того, как закончишь с процедурой сам. И если мне покажется, что пора прервать разговор, то именно так ты и поступишь. Потому что я ее лечащий врач, и потому что любые волнения в ее положении противопоказаны. Диана медленно села на кушетку. «В ее положении?» — тупо повторил детектив, пошатнувшись. «Да», — сказал доктор Вольф. Джон все еще переваривал услышанное, а Константин усмехнулся и добавил почти буднично. «Я же говорил, что без меня вы девицу не найдете». Диана растерянно глянула на Джона, пока детектив заталкивал в голову услышанное. Следующий вопрос доказал, что у Ллойда это не очень-то получилось. «Кто отец?» «Я, разумеется», — закатил глаза доктор Вольф. «И как честный человек обязательно женюсь, как только вы, наконец, уберетесь из кабинета». «Ричи», — севшим голосом догадалась Диана. «А деньги?» — не выдержал Джон. «И драгоценности?» «Когда ты стал таким меркантильным, Джон?» — удивился Вольф. «Но если тебе горит, то под столом валяются». Диана невольно взглянула под стол следом за Джоном. Там, прямо у кресла доктора, стоял кожаный саквояж. Небольшой и достаточно удобный даже для женской руки, потрёпанный и неприметный, чтобы не привлекать внимания, и туго набитый, судя по выпирающим бокам. «Диана!» — хрипло попросил детектив. Диана встала с кушетки и, повинуясь просьбе Джона, присела у стола, вытягивая неожиданно тяжелый саквояж. «Прямо сейчас пересчитывать будете?» Скучающе уточнил доктор Вольф. Диана расстегнула замок, открывая набитый толстыми пачками саквояж. «Сверток с драгоценностями на дне», — подсказал Константин. Диана молча застегнула замок и поднялась, задвигая саквояж обратно под стол. Миссис Бэрроуз недаром переживала. Такой суммы денег Диана не видела даже в кабинете сеньора Флореса. «И когда ты собирался?» — не сразу обрел голос Джон. «Я все думал, как бы подбросить деньги в управление так, чтобы подозрения не пали на Мэй», — ответил, присаживаясь за стол, Константин. «Но ты слишком ревностно взялся за расследование. Пока я думал, ты уже и приперся. Простите, мисс Фостер». «Лучший способ — это чистосердечное признание». «Я тоже так подумал», — согласился Вольф. Но Мэй отказывалась наотрез. Понадобилось время, чтобы она перестала бояться и приготовилась к неизбежному. «Зачем она их вообще взяла?» — не выдержал детектив Ллойд, и доктор Вольф внезапно нахмурился. «На память!» — отрезал Константин, сцепляя руки замком на столешнице. «И больше я не отвечу ни на один вопрос, пока ты не приляжешь обратно в палату». «Нет». «Мэйвин сейчас не выйдет, потому что одевается. Да и ты, положа руку на сердце, полураздет. Возвращаешься по-хорошему? Или мне рассказать Эвелин о твоих забегах с капельницей по коридору?» Угроза подействовала. Детектив Ллойд прикинул последствия, помедлил для солидности несколько секунд и, наконец, сдавшись, развернулся к выходу. «Жду», — коротко проронил он на прощание. Диана убедилась, что Джон благополучно достиг седьмой палаты и улегся на кровать почти смирно, прежде чем дверь снова открылась, и внутрь вошла неулыбчивая миссис Фишер. «Посетители!» — предупредила медсестра. «Нет!» — снова подпрыгнул на кровати детектив Ллойд. «Не пускайте! Скоро этот коктейль закончится!» «Еще 5-10 минут!» Глянув на булькнувший раствор, отозвалась миссис Фишер. «Диана!» — взмолился детектив. «Задержи их, пожалуйста, они же ругаться начнут прямо с порога. А я ответить толком не могу, пока к кровати привязан. Выручи!» «Я попробую», — со вздохом пообещала Диана, поднимаясь. «Но не думаю, что я серьезный конкурент для миссис Ллойд или для мистера Медичи». «Я останусь пациентом», — смилостивилась медсестра. «Освобожу от системы, как только раствор закончится». Диана тихонько прикрыла дверь, выходя в коридор. В клинике уже погасили свет, разошлись последние посетители, и только из приемной раздавались возбужденные, едва сдерживаемые голоса. Диана узнала глубокий, негромкий голос Джанфранко и быстрый, энергичный шепот Эвелин. И поняла, что эти двое набросятся на нее прямо там, вытрясая подробности сегодняшнего задержания. Она, разумеется, обещала Джону помочь, но и себя подставлять не собиралась. Сил на разбирательство не оставалось вовсе. Мысль заглянуть к доктору Вольфу и попросить его об услуге показалась здравой. На тихий стук изнутри не отозвались, и Диана рискнула приоткрыть створку, шагая за порог. В кабинете никого не оказалось, зато из смотровой доносились приглушенные голоса. «Что не так? Я не нравлюсь?» «Нет. Вы очень приятный человек и умный, даже слишком умный». Через отодвинутую перегородку Диана увидела квадратное зеркало в смежной комнате и отражение тех, кто находился сейчас внутри. Похоже, доктор с пациенткой увлеклись настолько, что даже не услышали тихого стука в дверь. А Диана вдруг застыла, не зная, то ли окликнуть доктора Вольфа, то ли не мешать неосторожным звукам. «Ростом не вышел?» «Да мне все равно», — дернула плечом зеркальная Мэйовин. Мэй выглядела растерянной и бледной, но Диана ей обрадовалась, по крайней мере, жива. После череды смертей и преступлений бывшая актриса Мэй Дэй могла бы попасть в еще более дурную историю, а то и вовсе сгинуть. Диана мало знала о возможном соучастии Мэйовин в убийстве мистера Бэрроуза, но верить в то, что ирландская красавица позарилась на чужие деньги... Впрочем, деньги-то ей как раз и не помешали бы в ее положении. «Ждете жениха побогаче?» «Вы вроде обеспеченный», — даже растерялась ирландка. «Эва говорила, ну и не богач, конечно, но семью прокормите». «Закормлю», — пообещал Константин. «Что еще?» «Замужество — это клетка», — не выдержала Мэйовин. «Я видела у нас в Ирландии. Дети, дом, четыре стены. Все девушки бросают работу, когда выходят замуж. А те, кто не бросают, это только если мужья пьют. Вы пьете, доктор Вольф?» Подозрительно и без перехода спросила Мэй. Константин даже поперхнулся. «Нет». Насколько могла судить Диана, доктор Вольф говорил правду. Ни Джон, ни Константин даже не глядели в сторону спиртного на праздничном вечере. Опыта в Ирландии хватило. «И дома не запру», — так же спокойно пообещал Вольф. «Захочешь, будешь сниматься и дальше. Или работать, или не работать. Хочешь остаться в Нью-Йорке — остаемся. Хочешь вернуться домой — я готов и на это». «Нет, только не в Ирландию», — в ужасе выкрикнула Мэйовин, закрывая лицо руками. Рассыпались по белоснежным плечам медные кудри. Мэй все еще не накинула пиджак, оставаясь в открытой шелковой блузке. Кремовый цвет удивительно шел к медным волосам, гармонируя с молочной кожей. А та часть юбки, которую Диана видела в зеркале, натягивалась на бедрах уж слишком откровенно. У Дианы не имелось никакого опыта в обольщении мужчин, но, пожалуй, на обычный прием к врачу в таком виде не заглядывают, да еще и в разгар зимы. «Тогда что?» — не выдержал Вольф, шагая к Мэйовин и разворачивая ее лицом к себе, сжал плечи, заставляя оторвать ладони от лица. «Вы ж протестант!» — выпалила Мэйовин. «А я католичка!» Вольф сел. «Так не получится!» — в отчаянии всплеснув руками, продолжила ирландка. «Это не считается. Честным замужеством не считается. Это то же самое, как если бы я родила ребенка без мужа. И Мэйвин села тоже, вновь закрыв лицо руками. Разрыдалась так, что по кабинету потянулся тонкий запах гари, предвестника беды. Выходит, Эвелин ничуть не приукрашивала. Уж если маг-огневик не в силах совладать собственной стихией, то бед такой маг натворит больше, чем пользы. «Это все?» — тупо уточнил Константин. «Рост, внешность, финансы устраивают?» Мэйвин только горестно отмахнулась и снова разрыдалась. «Вы хороший, очень хороший. Я так сглупила. Вы думаете обо мне дурно. Я по глазам вижу, думаете. И не католик». Вольф поднялся, снова шагнул к Мэйвин и присел перед ней уже на корточке. Сжал плечи и легонько встряхнул, заставив поднять заплаканные глаза. «Не думаю», — ровно произнес Вольф. «Я не думаю тебе дурно, Мэйвин. И предлагаю это не только за тем, чтобы твой ребенок стал законно рожденным». Изумрудные глаза с надеждой заблестели. «Но не католик», — смято всхлипнула ирландка. «Как я вас тетушке покажу, ну, когда мы все-таки приедем в Дублин?» «Кажется, я дождался знака», — пробормотал доктор Вольф, поднимаясь. «К соборе святого Патрика после Рождества свободно я узнавал. Пятая авеню, знаменитый собор, богатая история. Достаточно приличное место для кинодивы». Мэйвин, наверное, не поняла про знак, заслушавшись про собор. Зато Диана сразу вспомнила тихую беседу на вечере у Ллойдов. Бывший викарий англиканской церкви никак не решался сменить конфессию. Как он там говорил? Предпочитает скромный бриллиант вагону стекляшек? Что ж, похоже, доктор Вольф дождался знака и нашел свою драгоценность. А ведь Диана думала, что доктор Вольф шутит, когда сказал, что женится как честный человек на девушке, носящей чужого ребенка. Похоже, и она, и Джон недооценили степень вовлеченности самого Константина в историю. Вот только состава преступления в ней никак не прослеживалось. Диана тихо шагнула обратно за дверь, спиной в коридор, неслышно прикрывая за собой створку. И тотчас подпрыгнула, угодив в чьи-то крепкие объятия. «Диана!» Чуть хрипловато произнес Джанфранко Медичи, смыкая на ее талии кольцо надежных рук. «Хвала небесам! Вы живы!»